Как вы думаете, кто это был? Ну, конечно, Ше Юэ. Бао Юю сразу стало неудобно. Что же это получается, говорила Ше Юэ. Ты стараешься загладить свою вину, а она не обращает на тебя внимания. И ты еще умоляешь ее о прощении. Ай-яй-яй. Сестра Цзэцзюань, ты чересчур жестока. На улице холодно, он столько времени тебя упрашивает, а ты даже не пошевелешься. И затем, обращаясь к Бао Юю, она добавила. Твоя жена говорит, что уже поздно. Она очень беспокоится, куда ты пропал. И чего тебе вздумалось стоять под окном? В самом деле, чего он стоит? Послышался из комнаты голос Цзэцзюань. Я давно уговариваю его уйти. Если ему надо меня о чем-то спросить, пусть приходит завтра. Бао Юю хотелось еще что-то сказать, но присутствие Ше Юэ смущало его. Он повернулся и, собираясь уйти вместе с Ше Юэ, произнес. Ладно, о чем говорить? В этом мире, видимо, никто не поймет, что я чувствую. Одно небо знает об этом. Тут слезы, появившиеся неизвестно откуда, ручьем покатились из его глаз. «Второй господин», — обратилась к нему Ше Юэ, — «бросьте глупые мысли, не проливайте зря слез». Ничего не отвечая, Бао Юй последовал за нею в свою комнату. Бао Чай лежала в постели, глаза ее были закрыты, однако Бао Юй знал, что она не спит. «Если тебе нужно было что-либо сказать, неужели ты не мог сделать это завтра?» — упрекнула его Сижень. «Из-за тебя поднялся такой шум, что...» Она в нерешительности умолкла и после довольно продолжительной паузы спросила. «Как ты себя чувствуешь?» Бао Юй не ответил, только покачал головой. Сижень проводила его спать, но, само собой разумеется, он всю ночь не сомкнул глаз. Надо сказать, что посещение Бао Юя растревожило Цзэцзюань. И она тоже всю ночь не спала. Она плакала, вспоминала о прошлом и думала. Конечно, Бао Юй был болен и не знал, что его обманом женили на Бао Чай. Когда он это понял, он обезумел от горя. Все время плакал и тосковал. Он не из тех, кто забывает о своих прежних чувствах и за доброту платит черной неблагодарностью. Проявление нежных чувств с его стороны способно тронуть любого. Как жаль, что барышне Линь Дайюй не суждено было испытать это чувство на себе. И вправду, судьба человека предопределяется заранее. Когда еще не заходила речь о женитьбе Бао Юя, они оба предавались несбыточным мечтам. А когда неизбежное случилось, этот глупец, казалось, смирился. Она же не могла позабыть о своих глубоких чувствах к нему, проливала слезы и печалилась. Как жаль, что она не узнает, как Бао Юй скорбит о ней. Лучше быть деревом или камнем, которые ничего не чувствуют. Тогда хоть на душе было бы спокойно. Эти мысли немного успокоили Цзэцзюань. Она уже почти засыпала, когда неожиданно во дворе послышался шум. Кто хочет узнать, в чем было дело, пусть прочтет следующую главу. Глава 114, в которой речь пойдет о том, как Ван Сифын, пройдя назначенные судьбой испытания, возвратилась в Цзинлин, и как Джэнь Инцзя, удостоившись высочайшей милости, был восстановлен в должности. Бао Юй и Бао Чай узнали, что состояние Фэнзе ухудшалось.